Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем не с боевой обстановки. Да, друзья, всем привет. Админ, а ты что, все, короче, отказался от мерча, ты теперь в какой-то рубашке клетчатой или что? Слушай, теперь у нас есть пожилой CQB стиль настоящий, понимаешь? Вот, все, пожилой CQB, как деды. Мерч вижу на кармане, да? Рубашки с мерчем, все, вот, теперь пожилой CQB. Специально, рубашки широкие, можно теперь под них прятать пистолеты, можно... пояс с магазинами прятать. Теперь все по законам 5.11. А самое главное для пожилого CQB, что в этой рубашке можно прятать жировые складки. Прятать жировые складки и еще пачки с печеницем, чтобы никто не видел. И шоколадки, сникерс. Да. Да. Что, начнем с чего? Ночью небольшая войнушка произошла на Ближнем Востоке, да, при этом... Так она нормально началась пиариться в западными СМИ. Вот сейчас все, короче, начинаем военную операцию. При этом в этой операции принимали участие американцы, британцы, также Канада, Австралия, Нидерланды и Бахрейн. Вот. Они все решили напасть, разбомбить, скажем, объекты хуситов в Йемене. Вот. Йемен отвечал там со своей стороны, конечно, также сыпали, лидер Йемена сыпал угрозами, что мы поставим американцев на колени, всех их союзников в регионе тоже и так далее. В итоге все закончилось, там авиация в небе, все очень серьезно, ракеты, томагавки полетели, все какие-то взрывы, все, но за два часа все закончилось. Типа, объявили победу? Так... Победу объявили? Ну, американцы такие, ну, мы там типа, а там же флот приплыл, как бы, да, все серьезно, как бы. И они такие, ну, мы, короче, оставляем за собой право возобновить обстрелы там и тому подобное. То есть складывается такое впечатление, что у американцев реально некоторые проблемы с вооружением, с ракетами и так далее. Ну, понятно, никаких речь о наземной операции не шла, это чисто они там популяли ракетами, но... Тут же момент в том, что они не могут распыляться, а им приходится распыляться. То есть свои силы и средства распылять по точкам. Да? То есть они же привыкли, они гегемоны, они везде влазят, решают и так далее. А тут уже особенно из-за войны на Украине они очень много ресурсов затратили. И сейчас они уже не такие... активные и бравые, как это было ранее. Но это так, сугубо личные наблюдения. Потому что раньше, ну, они как бы по-серьезному, они если начинали проводить военные операции, бомбардировки, это очень к серьезным последствиям приводило, негативным для жертвы. Вот. Но меня еще очень сильно поразило, как этот Сунак эту операцию назвал. Сейчас, блин, я уже забыл. Крутое название какое-то было. Там интересное название, да. А, сейчас. Слушай, ну вообще, ты пока ищи название. Да. Вообще, если не будет сухопутной операции, то вообще смысла нет в этих ударах. Что они хотели, ну, кому доказать, непонятно. Вот, смотри, военная операция против хуситов Йемена будет называться «Страж процветания». Понимаешь? То есть они свою агрессию, вот они вот настолько крутые в информационке, настолько тонко, вот их подразделение ПСАИОПС, да, вот они настолько тонко понимают психологию большинства, они прекрасно понимают, что простой обыватель не будет вникать в суть происходящего. А если операция называется как-то демократическая буря любви, или вот как-то так позитивно, значит, мы правы. Ну, значит, вот они точно правы, они же проводят вот такую операцию. Буря, да? Любви проводят. Да, и тут вот страж процветания, то есть операция страж процветания, блядь, чего процветания? То есть вы сейчас будете наносить ракетно-бомбовый удар по объектам, по территории страны. Нет, просто по горе. По горе просто. В пустыне гора, а они туда стреляют. Да, ну вот страж процветания, ну звучит, да, то есть они хотят, чтобы все процветали, чтобы везде была демократия. И вот они вот так вот свои операции как бы называют, да, последние. Раньше они могли там буря в пустыне, как бы, да, то есть вот так как-то ну, сурово. Слушай, А сейчас они понимают важность вот этих давай моментов. согласимся, что нам все-таки придется, ну, приходится подучиться у них вот в названиях именно. Нет, ну не только в названиях, в целом в подходе, как они вообще все это оформляют, все это ведут и продвигают, как они оказывают влияние на социальные группы, на народы, на человечество в целом. Ну, вот, я с тобой согласен. В Афганистане даже, когда они свалили, потом сняли фильм «Переводчик», как они приехали спасать одного единственного переводчика. Там прилетел АС-130 и какие-то наемники все там спасали, но это было забавно. Да, да. Вот. Поэтому они как бы в медику, они вот давно это поняли. И нам действительно нужно поучиться. Не просто отрекаться, да, это противник, все, что американцу хорошо, русскому плохо. Это, ну, неправильная позиция. Есть чему поучиться, нужно учиться, нужно делать лучше и стараться делать свое, которое будет лучше. А если противник что-то сделал лучше, нужно этим пользоваться. Да? Если, к примеру, у противника есть крутая ракета, которая самая лучшая, ну, значит, ее нужно скопировать. А не, ну, если мы не можем придумать что-то лучше свое, чисто с нуля свое, да, ну, значит, нужно скопировать. Вон Китай очень классно накопировал себе всего и процветает, как бы, да, по сути. Это, ну, считаю, грубо говоря, мы, это то, братан, первая экономика мира. Мы тоже, тоже классно скопировали мультикам. Ну, это, не, ну, это... Тоже это, да. Потихоньку начинаем. Да, да, начинаем с малого. Поэтому в данном случае, конечно, если есть чему поучиться, тем более, если противник... Тут же момент какой? Вот нужно понимать сильные и слабые стороны противника. Вот они очень круто работают в долгую. Мы круто работаем... скажем так, в короткую, да, то есть там по какой-то личной инициативе, сиюминутно, там на, иногда на авось, иногда подключая смекалку и так далее. В долгую нам сложнее. У них получается. Тем более, когда мы понимаем сильные стороны противника, во-первых, мы понимаем, что на них можно также влиять, потому что это игра с двойным, таким, с двусторонним движением. Во-вторых, мы должны понимать и изучать сильные стороны для того, чтобы эффект этого влияния, этого воздействия на наш сегмент, чтобы сделать его, скажем так, максимально минимизировать, чтобы сделать все их методы неэффективны на нашей территории. Вот, вот эти моменты, их, от них нельзя закрываться. А у нас зачастую мы выбираем позицию страуса с головой в песке. То есть просто, ну, делаем вид, что мы не обращаем внимания. И если мы не будем обращать внимания, значит, ничего не будет происходить якобы, да? Поэтому тут моменты, тут на первый взгляд кажется, да что тут такого, да пофиг, как они назвали эту операцию. Да вот не пофиг. Не пофиг все, что они делают. У них тупенькие политики, да, если мы там вспомним. Ну, это временами 80-х. Тупенькие. Это сейчас так получилось. Видишь, тоже деградация какая-то есть, но она, скажем так... Да, у них, допустим, вот если нам наши великие предки оставили... серьезные там технологии, заводы, да, там танки, авиацию и так далее, то их предки им оставили методику, методику покупки специалистов из других стран, методики проведения там каких-то манипуляций на других территориях и так далее. Они этим занимаются, несмотря на то, что их политики смотришь, ну, не Маргарет Тэтчер, да, мягко говоря. Вот, и не тот же Черчилль. Поэтому есть на что обратить внимание. Вот, и это не просто название, друзья. Наш Черчилль, мир... Черчилль, кстати, плохой пример, потому что он вроде как был... Ну, Черчилль, он только на войне себя показал, да, потом хорошо, он как хорошо бы сдулся. Показался, да, на войне. Вот. Но это, кстати, подтверждает слова нашего друга Владлена Татарского. Он всегда говорил, если человек герой, это не значит, герой на войне, это не значит, что он может быть долбоебом в гражданской жизни. Вот, так что... Ну, конечно. Вот, тоже, да, вот хороший, значит, политик оказался во время, значит, Второй мировой войны с нашей стороны Великой Отечественной, да, и вот, значит, когда стал политиком в гражданское время, уже не очень себя хорошо показал. Подпился и скурился, как бы, к тому времени. Ну, да, да. Ладно, перейдем к другой теме. Давид Арахами недавно сказал, да, про Бориса Джонсона, что весной 22-го можно было заключить перемирие, только надо было, чтобы мы там как бы отцепились от территории, там, от Донбасса, и точно заявили, что никакого движения в НАТО не будет и тому подобное. Но Джонсон сказал, нет, воюйте, короче, ну и мы продолжили воевать. Вот, и это очень сильно взбудоражило, особенно после тех потерь, которые они понесли. Да, это трэш. И это если просто нормальный человек задумается, это трэш просто. Да, да, да. Вот, и его, конечно, там на Украине. Там, одно дело, когда лидер твоей страны, допустим, тебя не туда завел, можно понять, что, блин, ну мы... Ну, сделали неправильный выбор, когда проголосовали, да, мы же сами его выбрали, а он взял там и сделал что-то не то. А тут получается просто какой-то, блин, петух-алкаш, фрик, который там, блин, его всерьез никто не воспринимает, он на велосипеде там ездил, ну просто как выглядит, как дурачок там, да, ну, как я, но я-то не президент там из какой-то страны, там, да, я не принимаю никаких решений. Я могу только вот, чтобы все жопы всех вспыхнули, записать видео с Пабло, допустим, да, а там люди принимают решения судьбоносные, да, и вот это чмо, оно говорит другому чмо, что давайте воюйте, и эти люди, они распоряжаются жизнями, ну, просто других людей, это просто, если не просто это посмотреть как на мем, да, а вот если об этом задуматься, ты понимаешь, что это просто какой-то трэш, короче. Просто трэш. Да, да. И вот сейчас он заявил о том, что, во-первых, для того, чтобы откреститься, понятно, от всех проблем, которые есть и с мобилизацией, и с потерями, и вообще с провалами на фронте. То есть он у них... позиция какая? То, что политический эстеблишмент, да, то есть политическая элита, там президент и там депутаты и так далее, они не имеют никакого отношения к войне и ко всем этим проблемам. Во всем виноваты военные, то есть они стрелы продолжают переводить на военных, да. Ну, говори, я просто хочу после тебя взять слово, у меня есть адвокат военных ЗСУ готов уже. Да, естественно, на Залужного. И тут он заявляет, что, оказывается, было много случаев, когда украинских мобилизованных перед отправкой на фронт их тупо не готовили. То есть они там по разу кинули гранату, выстрелили два рожка и сразу отправили их на фронт, из этого такие потери и так далее. То есть они говорят... Мы, ну, как бы, в таком плане, да мы и не знали, не ждали. Оказывается, представляете, у нас много историй, много заявлений, что такое происходит, как бы, да. То есть, якобы, во-первых, как будто им это реально интересно всегда было, да, вот этим вот Зеленскому и его этим петушкам. И, во-вторых, как будто они об этом не знали раньше, как это все происходит. И вот они такие, чтобы подкреститься от своих военных, они вот это мочат. И вот тут вопрос, как бы, ну, что по этому поводу думают сами военные? То есть их уже, в принципе, делают крайними. Их делают те, кто, в принципе, больше всех пострадал от войны, потому что ни один ребенок депутатов и прочих, они не оказались на войне. Они просто разбежались по миру, как бы, да, и там живут роскошно, да. То есть никого представители власти на войне с украинской стороны как бы нет. И они вот такие вот вещи, как бы, сейчас это всему виной военные, которые больше всего от войны как бы всегда и страдают, да. Поэтому мне просто интересно, как их военные к этому относятся, что ваши власти, ваши политики, которые вас отправили, по сути, на фронт и готовили вас к войне с Россией изначально, которые продались добровольно американцам и пляшут под американскую дудку, сливая вас, которые ради медийки заставляют вас там где-то что-то держать для того, чтобы Зеленский мог попросить там на пару миллионов больше и сказать, что вот мы там на рынках держим плацдарм, как бы, да, или вот мы держим фортеца Бахмут, блин. Вот просто класс. Слушай, ну военные, во-первых, они привыкли подчиняться, То есть у них это заложено все с военных училищ, понимаешь? Поэтому я думаю, что военные будут терпеть и говорить о том, что, ну, там наверху принимают решения, нас политика не интересует, мы вот занимаемся войной. Да, кстати, вот в защиту Залужного что можно сказать? Да, со стороны, если мы смотрим, мы можем, конечно, предъявить проблемы, которые были, даже это такой даже немного легкий троллинг, когда он, я помню, в каком-то интервью он говорил, я стараюсь избавиться от всего совка и так далее, да, и вот перейти, значит, на натовские стандарты, и вот они перешли на натовские стандарты, им дали, значит, современную натовскую технику, которая не предназначена, кстати, мы первые начали об этом говорить тоже. О том, что они ездили на машинах, которые предназначены для засад и подрывов, значит, обстрелов со стрелкового оружия, да, для патрулей. Они начали на них ходить в атаки, и, соответственно, результат был налицо. Да, танки, понятное дело, которые показали себя тоже не очень хорошо. И это как раз-таки была натовская тактика, концепция и так далее. Да. Мы можем над этим поржать, но вот сейчас поступает информация с разных источников, да, о том, что Залужный хотел наступать в, там, в другое время, да, там, предположим, не в 2023 году, а в 2022, да, что возможно бы, там, где, когда у нас были какие-то проблемы на фронте, у них удалось бы вклиниться в какой-то другой, значит, участок фронта, да, а американцы переносили все это. То есть тут даже получается, что возможно-то мысли у него, как у противника, были правильные, где-то наступление организовать сразу после наших каких-то неудач, да, но его кто-то постоянно подтормаживал, да, то есть мы опять приходим к этой ситуации, что здесь Борис Джонсон говорил, воюйте, тут они, значит, хотят наступать, их тормозят, американцы говорят, не наступайте, наступайте, тогда у них опять неудачи. То есть получается, что вроде бы как они говорят о какой-то независимости, но мы видим, что постоянно им кто-то делает какие-то препоны в их каких-то попытках там то ли совершить какие-то договоренности подписать, да, то ли наступление какое-то организовать. У них постоянно, что им кто-то мешает, да, и вот дошло до того, что им мешали, что они теперь начали мешать друг другу уже, да, что они с себя вот эти вот, значит, обязанности, которые им на них, значит, повесили их кураторы, да, они начинают друг на друга скидывать, что вот, да, это же Залужный виноват. Хотя Залужный, что он там, переговоры какие-то вел, он занимался боевой работой, да. Но единственная его ошибка, что ему только после поражения пришлось вспомнить все-таки про совок, от которого он пытался избавиться, да. И оказывается, он теперь читает книжки, которые написаны были хер знает в каком году, чтобы выйти из тупика, технического тупика, в который он попал. Да. Как-то так. Ну что, так. Тогда все сегодня. Всех послали, всех, кого надо, поддержали. Значит, адвокат, значит, отработал на 4 с плюсом. Все тогда. До завтра. Да, друзья, всем пока.